273. Вот дух стремится к твердыне, а лохмотья лживой обычности обволакивают сознание и хотят удерживать его около того, что вокруг. Хорошо, когда это ясно и отчетливо понимается. С тем, что осознается, много легче бороться. С врагом перед глазами легче бороться, чем с неосознанными препятствиями. Тогда удар воли направляется прямо в цель. Когда сущность противодействия явно ощутима, его спокойно и уверенно можно устранить. Лживая обычность ничтожна по существу, но яро мешает, пока ничтожество ее не осознано. И тогда жемчужины света на жалкие лохмотья обычности уже ничто променять не заставит.